Спасибо за предупреждение. Думаете, дворянский род из нескольких человек сможет разобраться со столь могущественным кланом? Вот именно, не может. Знаете, я очень рад, что встретил такого человека, как Павел Семенович. Настоящий патриот, для которого судьба отчизны превыше всего. Будь у нас во власти больше таких людей, все было бы совсем иначе. Да, тогда бы нам всем указывали бы, с кем можно спать, а с кем нет, улыбнулся я. Простите, я про вот эту странную мысль, что вступать в брак с уруками и эльфами – нечто ужасное. А вы не согласны? Мне надо об этом подумать, уклонился я от ответа. Знаете, да, спорная идея, внезапно встал на мою сторону Загорский. Возможно, действительно, не все так однозначно. Но он обернулся на особняк, в настоящий момент это не имеет значения. Слишком многое стоит на кону. Ну, был рад знакомству. Надеюсь, мы с вами еще увидимся, Андрей Константинович, на следующих встречах. А сейчас мне пора. Ах да, если вам потребуется помощь, можете всегда звонить по этому номеру. Он достал из кармана пиджака белую визитку с черными буквами и протянул мне. Я взял визитку. Загорский попрощался и сел в машину. Как вам? Понравилось собрание? Спросил Денис Ярославович, когда мы остались наедине. Ничего так, а Николай тоже посещал их, он бывал на них несколько раз. Ему нравились идеи Ростовцева, а то, что его тесть женат на эльфийке, Николая не смущало. У Сергея Александровича только первая жена была из народа Квенди, но болезнь забрала ее, и Сергей Александрович женился на обычной дворянке. Ирина Сергеевна, дочь от второго брака, а ваша матушка от первого. Вы этого не знали? Я мало знал о семье матери. Они с отцом развелись, когда мне было 2 года, не успел расспросить. Попрощавшись с Денисом Ярославовичем, я сел в машину и поехал на базу. В РПО не стоило искать союзников. А если эти люди такие же неадекваты, как молодой Троекуров, то и вовсе надо от них держаться подальше. Жандарм Загорский точно был нормальным. Похоже, он не во всем соглашался с Ростовцевым, а кружок, вероятно, посещал с какими-то своими целями. Хотелось бы узнать, с какими. Много ли ему известно про танк, на какой стадии расследования? Ночевал я сегодня на базе охраны. Начальник базы предоставил мне свою комнату, а сам отправился в общую казарму. Я опасался нападения, но ничего не случилось. Рано утром помчался к Ирине, чтобы забрать чемодан наличных, которые ей вчера выдали в банке, после чего встретился с Мирил. Эльфийка ждала меня на стоянке возле торгового центра в 4-дверном пикапе «Вепрь». Девушка была одета по походному, камуфляжная футболка и штаны карго. Мы двинулись в путь каждый на своей машине. Мирил ехала первой, указывая маршрут. Я, за ней. Дорога была не близкой, однако я рассчитывал вернуться сегодня же. Ведь если танк придут на месторождение в мое отсутствие, беды не миновать. Базе требовалась надежная защита, и сиролицы и эльфы из племени могли мне в этом помочь. А еще Ирина этой ночью собиралась ехать в Петербург и просила меня сопроводить ее. Вначале мы часа два мчались через степь по бетонной трассе, затем Мирил свернула на проселочную дорогу, ведущую к деревне. Миновав населенный пункт, мы оказались в лесу, что находился у подножья гор. Минут 15 ползли вдоль склона, пока не выбрались в долину, зажатую между двух скалистых хребтов. Перед нами простиралось поле, поросшее бурьяном, кустами и редкими деревьями. Остановились. Мирил вылезла из машины и стала осматривать в бинокль окрестности. «Что случилось?» — крикнул я, высунувшись из окна. «Смотрю, нет ли пограничников. Все чисто, можно ехать». Я не сразу заметил неподалеку сетчатую ограду с намотанной поверх нее колючей проволокой. «Ты хочешь сказать, вот тот заборчик, граница, она самая, а где пограничники?» «Там», — Мирил указала направо, — «на большой дороге. Здесь они появляются несколько раз в день. Поехали, нам надо проскочить, прежде чем появится дозор». «Да уж, граница на замке, называется», — усмехнулся я себе под нос и добавил громко. «Поехали, не будем терять времени». В нескольких метрах перед оградой стояла табличка, гласящая, что здесь проходит государственная граница Российской империи, и предупреждающая об ответственности за ее незаконное пересечение. Вот только пересекали ее, похоже, все, кому не лень. Забор в нескольких местах был повален, а там, где пролегала колея, и вовсе отсутствовал. Одинокий бетонный блок пытался преградить нам путь, но безуспешно. Рядом имелся объезд. За полем дорога поднималась на не очень высокий перевал, на который мой старый автомобиль забрался не без труда. Я каждую минуту боялся, что мотор заглохнет. Знал бы, какой маршрут предстоит, нашел бы транспорт помощнее. А громады скал были уже совсем близко. Они грозно возвышались над нами, упираясь заснеженными вершинами в безоблачное небо. Но вот подъем остался позади, и дорога начала спускаться в следующую долину. Через полчаса пути мы уперлись в поселение. Каменные серые домишки, обмазанные светлой глиной, ютились на склоне пологого холма. В низине, совсем близко к дороге, журчала горная речушка, то прячущаяся среди кустов, то сверкающая у всех на виду бегущей по камням водой. На крыше крайней постройки, перед которой мы остановились, стоял дроу в грубой полотняной одежде. Его голову закрывал колпак, а на груди висела штурмовая винтовка. Дроу что-то спросил на своем языке, Мирил, высунувшись из машины, ответила. Нам разрешили проехать. По тесной улице, зажатой среди грубых каменных домиков, мы добрались до центра поселения. За оградой виднелся двухэтажный дом, который выглядел, может, и не богаче, но гораздо больше остальных. Его стены, как и стены прочих зданий, были вымазаны белой штукатуркой или глиной. Мы с Мирил вышли из машин. Я встретил любопытные взгляды серолицых эльфов, торчавших улицы. Возле ворот большого дома стояли трое местных парней. Ну как парней, выглядели они не старше 30, но при этом им могло быть по 40-50 лет. Все одеты в холщовые штаны, у одного, что-то вроде туники, у второго, жилетка на голое тело, у третьего, старая майка с выцветшим принтом. У двоих при себе имелись штурмовые винтовки, висевшие стволами вниз. Судя по тому, что даже в собственной деревне эльфы ходили с оружием, места здесь были опасные. Но от кого они защищаются? Кто их враг? Гоблины, марлоки, уруки, другие эльфийские племена? Мирил перекинулась парой слов с одним из автоматчиков, и тот ушел в дом. Вернулся быстро, жестом позвал нас за собой. Я забрал из машины чемодан с деньгами и вместе с Мирил последовал за провожатым. Мы миновали маленький сад с клумбами и фонтаном в центре, обложенным камнями. На крыльце дома нас ждал дроу в серой тунике до колен и круглой синей шапочке. Мужчина был немолод даже по эльфийским меркам. Его вытянутое лицо с раскосыми глазами покрывали морщины. Длинные белые волосы спадали на спину хвостом. На шее виднелись татуировки. Висели трое бус из полудрагоценных камней и крупный золотой медальон. «Добро пожаловать», — сказал старец с сильным акцентом. «Рад гостям. Я тоже рада видеть вас», — Мирил легко поклонилась. «Это Андрей Воронцов, тот, о ком мой отец вам рассказывал. Андрей, это, господин Дарон, старейшина клана Мирион. Очень приятно», — кивнул я. «Проходите в мой дом», — пригласил нас Дарон. «Вы долго ехать, проголодаться. Здесь вы, мой гость. Прошу пойти за мной». Комнату, в которую нас отвел старейшина, украшал орнамент. Окна были небольшими. Они вели в сад позади дома. Вокруг низкого стола лежали подушки. На них мы и уселись. Пришли две эльфийки дроу, принесли лепешки, мед, варенье и прохладное козье молоко, которое в такую жару оказалось как раз кстати. В помещении оказалось прохладно, и я не сразу понял, почему, а потом заметил в углу расписную вазу. Она шумела, выдувая из себя воздух. Это и был местный кондиционер, только магический. За столом Дарон перешел на свой язык, извинившись за то, что не может свободно изъясняться на русском. Мирил переводила. По итогу разговора наметилась странная ситуация. Внезапно выяснилось, что старейшина, хоть и согласен за озвученную сумму предоставить мне бойцов, но прямо сейчас сделать это не может. А причина заключалась в том, что рядом с соседней деревней открылся проход, и оттуда полезли марлоки или, как дроу их называли, аронхас. Все боялись появления Яра, по-нашему пустого, и потому маги и лучники не могли сейчас отвлечься на другую работу. Оставалось одно – ждать, пока племя не придумает, как закрыть яму. Пахло какой-то подставой. Возможно, старейшина уже знал, какой силой я обладаю, и таким способом пытался добиться моей помощи. Ну или так совпало, слишком уж удачно для деревенских и неудачно для меня. Хотя почему неудачно, если в пещере сидит еще один пустой, я убью его и стану немного сильнее. В предстоящей битве каждая капля энергии может спасти мне жизнь. Не стоило упускать такую возможность. В чем именно заключается проблема? Поинтересовался я. У вас есть взрывчатка? Если есть, лаз легко закрыть. Мирил перевела вопрос, после чего старейшина что-то долго говорил. В общем, ситуация такова, стал объяснять Мирил. Лаз этот обрушивали 3 раза, но морлоки его постоянно раскапывают. 2 дня назад его отрыли в 4-й раз. Теперь дроу боятся появления Яра. Если тот выскочит из норы снова, то лишь маги смогут с ним справиться. Снова, то есть, он уже появлялся? Мирил спросила у старейшины, тот ответил, и она перевела. В прошлом месяце Яра выходил из лаза, но маги племени с помощью водяных щитов не подпустить его к деревне. Тогда проход закрыли, но 2 дня назад Аронхас полезли в том же самом месте. Немного подумав, я проговорил, тогда поступим вот как, я убью Яра, а Дарон даст обещанных людей в смысле дроу, но заплачу не 200, а 150 тысяч. Мирил передала мои слова старейшине, тот ответил сам на ломаном русском, очень опасно, без дара управлять стихией вы не мочь убить древнего, мне уже приходилось убивать Яра, вот как, какой вы владеть стихией, у меня очень сильная аура. Дарон кивнул, если хотите рисковать, можете идти, убьете древний, заплатите 150 тысяч. Я хотел сделать все как можно быстрее, не оставляя надежды вернуться домой сегодня, в крайнем случае до завтрашнего утра, поэтому отправился к лазу сразу после разговора. Только вот чувствовал, придется задержаться. Неизвестно, сколько времени займет выслеживание, или, скорее, ожидание, пустого. До соседней деревни, рядом с которой появились морлоки, ехать было около 5 километров. Мы поехали на вепре Мирил. Моя машина плохо подходила для сельских дорог. Нас сопровождал сын Дарона, длинный серолицый эльф по имени Меллан. У него был старый белый пикап, на котором парень показывал нам путь. Деревня находилась возле водопада. Места здесь были настолько живописные, что даже я, человек, побывавший в свое время очень много где и повидавший все, что только можно, не мог не восхититься пейзажем, особую красоту которому придавали местные растения, отличающиеся яркой листвой и соцветиями, красными, лиловыми, белыми. Но времени любоваться видами не было, я торопился закончить дело. Лаз, проделанный морлоками, находился в низине у подножья горы. Здесь все поросло кустами и редкими деревьями, через которые вела хорошо протоптанная тропа. Она начиналась сразу за деревней. Там стоял еще один пикап, совсем старый, с пулеметом в кузове, и дежурили 4 дроу. 2 мужчины, 2 женщины. Кроме обычных штурмовых винтовок, у 2 за спиной висели луки, а на поясах – колчаны со стрелами, наверное, такие же волшебные, как те, что я нашел на базе. Меллан что-то сказал этим 4, и 2 мужчин отправились с нами. Спустя 30 минут мы оказались перед норой у подножья каменистого склона, окруженной обломками камня. В кустах что-то серело, я пригляделся, там лежали трупы морлоков. «Вот здесь», — сказал с сильным акцентом Меллан, не доходя шагов 100 до дыры. «Там, древний. Почему он не выходит?» — спросил я. «Надо ждать. Долго, мы не знаем». «Ну зашибись», — буркнул я себе под нос. «И что мне было делать? Сидеть здесь и караулить, пока эта тварь соизволит высунуться из норы? Так можно и неделю проторчать возле норы». Как я понял, в тот раз пустой еще не появлялся, и никто не знал, когда он появится и появится ли вообще, а лезть внутрь слишком рискованно. Но сидеть ждать я не собирался, некогда. «Есть фонарик?» Я обернулся к нашим провожатым. Меня вначале не поняли, но Мирил сказал это слово на своем языке, и один из пришедших с нами мужчин достал из кармана разгрузки медальон со стекляшкой в центре и протянул мне. Очередная магическая побрякушка. Я направил в медальон энергию, как это делал со стрелами, и тот засветился. «Пойду искать вашего Яра, а вы ждите здесь», — проворчал я, недовольный тем выбором, который пришлось сделать. «Туда», — Меллан показал пальцем на дыру, и его глаза даже немного расширились. «Очень опасно. Туда», — вздохнул я, надевая на шею светящийся медальон. Глава 18. Я понятия не имел, как глубоко придется забраться в пещеру. Клаустрофобией не страдал, но опасался обрушения прохода и неизвестности, что ждала меня в подземелье, да и не было пока желания разведывать недры. Возможно, потом, когда появится куча свободного времени, но не сегодня. В настоящий момент есть задачи куда более важные. Я надеялся, что в нору лезть не придется. Возможно, пустой, как и прошлый раз, почует меня и сам выскочит навстречу. Это было бы лучшим вариантом. Ну а если нет, тогда уж деваться некуда, сам наведаюсь в гости. Остановившись возле норы, я прислушался, сердце билось сильнее обычного. В перестрелках я участвовал не раз, и пуль почти не боялся, но вот грядущая встреча с монстром, у которого тьма вместо глаз, заставляла понервничать. Придется биться в рукопашную против существа, обладающего огромнейшей силой, испытывать на себе удары когтистых лап, пытающихся разорвать тебя на куски. Мало приятного, но иначе никак, ведь убив эту тварь, я не только сэкономлю 50 тысяч, но и стану сильнее. Из норы не доносилось ни звука. Подождав минут 10, я двинулся во тьму. Медальон освещал путь, прощупывая ярким лучом каменные, бугристые стены, пол и потолок пещеры. Впереди меня ждала неизвестность. Приходилось пригибать голову, чтобы не ударяться макушкой о каменные выступы, но в целом лаз был достаточно широким, и здесь могли свободно разойтись два человека, не задев друг друга плечами. Местами он расширялся, местами становился уже, иногда даже получалось идти в полный рост. Я с опаской посматривал на неукрепленные стены и останавливался, едва заслышав шорох осыпающихся камней. Если меня здесь завалит, никакая сила не поможет выбраться из-под огромной горы. А в голове крутился вопрос, чем марлоки вырыли этот проход, не руками же они скалы ковыряют. Неужели у них есть некие орудия, насколько эти твари разумны, или была задействована некая магия? Шаг за шагом я продвигался все глубже. Вот уже скрылся из виду выход, а я все шел и шел, в напряжении вглядываясь в черный тоннель и вслушиваясь в тишину. Ждал, когда зазвучит холодящий душу вой пустого, но кроме шороха камней под ногами ничего нарушало молчание горы. Сомнения тянули назад. Стоит ли продолжать путь, может уже пора возвращаться, как понять, где надо повернуть назад. И если вернусь, как долго придется ждать пустого. Впереди послышался шорох. Я остановился. В темноте что-то зашевелилось, и вскоре в свете медальона появились три низкорослых серых существа. Они почувствовали меня, замерли, а потом нырнули обратно во мрак, словно испугавшись. «Правильно», — проговорил я себе под нос, — «позовите лучше старшего». И стоило мне пройти еще шагов 10, как поступил ответ. В подземелье кто-то протяжно завыл. Пустой учуял меня. Наконец-то, сердце мое продолжало бешено колотиться, а на губах появилась улыбка. Развязка моей авантюры была близка. Монстр еще долго голосил во мраке, но с каждым разом звук становился все ближе и ближе. А я отошел назад, поближе к выходу, и выбрал место поудобнее, участок, где тоннель расширялся и где я мог стоять в полный рост. Сконцентрировал силу ауры в мышцах и создал защитный барьер перед собой, напитав его энергией. Крупная черная тварь вылетела из мрака. Она за пару мгновений преодолела разделяющие нас расстояние и врезалась в невидимую стену. Получив энергетический удар в область солнечного сплетения, существо отскочило на 3 шага и опять рвануло ко мне. Пустой яростно долбился о преграду и размахивал лапами, пытаясь пробить ее. От его неистовства с потолка сыпались камни и песок, и мне было страшно от мысли, что эта пещера вот-вот обрушится нам на голову. Я старался сделать то же, что и прошлый раз, вытянуть силу твари. Смотрел прямо в наполненные чернотой глазницы и пытался сосредоточиться. Увы, я не знал, каким образом ослабил первого монстра, как-то само собой получилось. Поэтому и не понимал, что именно должен сделать. Пустой все же пробил мою энергетическую защиту, и я получил по лицу могучей когтистой лапой. Хотел опять ударить монстра энергией, но случайно открылся и оказался на полу пещеры, придавленной тяжелой тушей. Пустой принялся долбить меня, вбивая мою голову в камень. Я закрывался рукой, одновременно молотя вторым кулаком по роже монстра. Перед глазами мельтешили морда лапы зверя, и я уже не понимал, что происходит, действовал на рефлексах, защищая собственную жизнь, и вдруг почувствовал, что тварь слабеет. Удары обрушивались на меня уже не так тяжело, как поначалу. Сосредоточив энергию в ногах, я отпихнул пустого, поднялся и сам сбил его с ног, навалился сверху и принялся крушить башку монстра кулаками. Тот сопротивлялся, брыкался, пытался меня скинуть, но его силы истощались с каждой секундой, тело слабело, и в какой-то момент череп проломился под моим ударом, словно яичная скорлупа. Энергия противника перешла в меня, хотя я почти не чувствовал этого. Похоже, требовался контакт, чтобы забрать силу у монстра. Иначе не получалось, а пещера уже вовсю осыпалась. Из-за нашей драки по каменной породе пошли вибрации, и теперь повсюду раздавался угрожающий треск, не предвещая ничего хорошего. В любую секунду лаз мог обрушиться, похоронив меня здесь рядом с пустым. Одним рывком я оторвал голову монстра, который быстро превращался в мумию, схватил валяющийся на полу медальон, слетевший во время драки, и ринулся в сторону выхода. «Наверное, никогда я так быстро не бежал». Дважды чуть не споткнулся, несколько раз бился то головой, то плечами о каменные выступы, но грохот за спиной безжалостно гнал вперед. И вот впереди показался свет. Последний рывок, и я пулей вылетел из пещеры. Отбежал шагов на 20, остановился и откашлялся. Грохот прекратился, вокруг дыры стояло облако пыли. Похоже, я не только разобрался с пустым, но и завалил очередной лаз. Двух зайцев одним выстрелом. По лбу стекала кровь, заливая левый глаз. Все тело болело. Моя футболка превратилась в рваные лохмотья. Но ерунда. Ссадины быстро заживут. Главное, проблема решена. Когда я подошел к эльфам, те смотрели на меня так, словно я с того света вернулся. Вот, я продемонстрировал всем башку пустого. Готов. Я сделал, что обещал. Теперь дело за вами. Возвращаемся. Эльфы переглянулись. В глазах Мерил я не увидел сильного удивления, остальные же явно были шокированы. Они благоговейно взирали то на меня, то на жуткие трофеи и переговаривались на своем языке. «Поехал обратно», — сказал Милан. «Я скажу отцу, что я мертв». По хорошо утоптанной тропе, по которой воины уже не первый раз ходили к этой злополучной пещере, мы зашагали обратно. «Вы далеко зашли?» — спросила Мерил. «Мне показалось, в самое сердце гор», — ответил я иронично. «Хотя на самом деле, думается, и 100 метров не прошел. Интересно, что там дальше, и как глубоко ведут эти лазы. Там в глубине находятся города народа гор, так гласят легенды. У них целые города, интересно, как они смогли их построить. Эти существа разумные, у них есть механизмы, орудия, или какая-то особая магия. Никто этого не знает. Легенда гласит, что народ гор когда-то жил на поверхности, как Квенди и Дроу. Это было давно, еще в конце первой эры. Первая эра? Прости, мне это ни о чем не говорит. Сколько лет назад? 10 000 лет назад. Неудивительно, что вы не знаете. Люди не рассказывают своим детям наши легенды. Так, может, вы расскажете? Если коротко, то в конце первой эры в Эдване появились драконы и уничтожили расу, которая обитала здесь в те времена, тех, кого мы считаем своими прародителями. Но погибли не все. Некоторые группы выжили, и от них пошли Дроу, Квенди и Уруки. И от них же произошел народ гор, те, кто спрятались в пещеры. Они прорыли глубокие ходы и с помощью магии создали там свои города. Спустя 500 лет драконы вымерли, но народ гор так и не вышел на поверхность, поскольку не привык жить при солнечном свете, их глаза перестали видеть, их кожа стала пепельно-серой, а зубы приспособились к поеданию скудной пищи, которую они выращивали под землей. От тех из них, кто не владел магией, произошли обычные Аронхас, Аяра, потомки тех, кто умел управлять Гвант. Они до сих пор очень сильны и способны высасывать душу своих врагов. Тогда зачем они лезут на поверхность, если им и там хорошо, в своих горах? Об этом легенды молчат. Старейшины говорят, что раньше такого не было. Аронхас начали выходить на поверхность лет 200 или 300 назад. Быть может, они вспомнили прошлое, или что-то их гонит оттуда. Я не знаю. Никто не знает, даже Дарон, хотя ему уже 160 лет. Мы дошли до дороги, где стояли машины. Я достал из кармана брюк медальон и протянул парню, который дал мне его. Тот заулыбался, замахал рукой и что-то сказал. Говорит, это подарок, перевела Мерил, за то, что вы избавили деревню от Яра. Спасибо, приятель, кивнул я. На обратном пути мы наткнулись на отару животных, напоминающих овец, но с прямой шерстью и небольшими острыми рожками. Пришлось затормозить и ждать, пока пастухи проведут стадо. Я сгорал от нетерпения. Время близилось к вечеру, а мне еще домой ехать с толпой наемников. Когда мы добрались, наконец, до дома старейшины, солнце уже зашло за горы, и на улице сгущались сумерки. Дарон поблагодарил меня за помощь и пообещал, что наемники прибудут завтра. Якобы им нужно собраться, а за вечер не успеют. А чтобы нам и Мерил не ехать домой на ночь глядя, Дарон предложил отужинать вместе с его семьей и заночевать в его доме. Мне было досадно из-за такой проволочки, но быстрее вопрос уладить не получалось. Дарон утверждал, что требуется собрать добровольцев с 4 окрестных деревень, да и вообще ночью никто никуда не поедет. Мне тоже было неохота ехать 4 часа по горам, а потом столько же утром в обратную сторону. Меня тяготила необходимость ночевать вдали от базы в такое напряженное время, и все же, взвесив за и против и рассудив, что шансы нападения Квенди не так уж и велики, я решил остаться. Связь здесь не ловила, но интернет был. У местных жителей имелись усилители, позволяющие подключиться к сети. Через программу для видеосвязи я позвонил тете и объяснил ситуацию. «У меня не получится вернуться раньше полудня», — сказал я. «Вам придется отложить поездку. Но есть и хорошая новость. Я сэкономил 50 тысяч. Ну хоть 50 тысяч, и то хорошо. Наемников-то нам дадут?» — спросила Ирина, которая, чувствовалось, была чем-то обеспокоена. «Дадут. Только старейшина говорит, их надо собрать со всех деревень. Сам не рад, что приходится торчать вдали от дома, но мы их никак не заставим ускориться. У них свои порядки». «Ладно», — вздохнула Ирина. «Надеюсь, ничего не случится в ваше отсутствие. Позвоните Глебу Дмитриевичу. Скажите, чтобы сделал, как мы договаривались». «Уже сказала. Я так и поняла, что сегодня вы не успеете. А договаривались мы с Глебом Дмитриевичем о том, чтобы на базе остались только самые мотивированные охранники, добровольцы, которые готовы вступить в бой с врагом. Само собой, за дополнительную плату. Такие сорвиголовы у нас, конечно же, были, примерно треть от общего числа. Рисковать же жизнями остальных я посчитал нечестным и неразумным, ведь нанимались они охранять месторождение от морлоков, а не воевать с эльфийскими кланами. Ужинали я и мерил за одним столом с Дараном и его семьей, тремя женами, несколькими сыновьями, дочерьми, внуками и внучкам. Драу оказались очень гостеприимны, и хоть среди людей бытовало мнение, что сиролицы и эльфы жестокие и коварны, на деле они почти ничем не отличались от других горных племен, с коими мне доводилось сталкиваться в прошлой жизни, и имели похожие обычаи, среди которых было место, как гостеприимству, так и кровной мести. Правда, род занятий у племени Драу был не самым обычным. Они зарабатывали себе на жизнь в основном наемничеством. Люди, и не только, нанимали их для участия в военных конфликтах, как в нашем мире, так в Эдвине. Драу обучали детей с малых лет владеть оружием, причем независимо от пола, а среди племени было много ветеранов, прошедших по 2-3 и более горячие точки. Эти ребята знали толк в военном деле, таким-то мне и требовались. Но была и еще одна причина, почему драу с измальства учились стрелять. Места эти считались опасными. На востоке в горах находилась так называемая мертвая зона, территория, занятая морлоками. Они были частыми гостями, а иногда и гоблины сюда забредали, и тогда деревням приходилось отбиваться собственными силами. После ужина нас с Мерил отвели в гостевые апартаменты. Мне досталась маленькая комнатушка с кроватью, комодом и магическим светильником. Моя спутница ночевала по соседству. Спать я лег не сразу. Вышел на заднее крыльцо дома подышать свежим воздухом и побыть в тишине. Здесь был сад, точнее, заросший пустырь с тропинками, за которым, скорее всего, никто не следил, если не считать пары клумб с цветами. Неподалеку стояли несколько машин, в основном старые внедорожники, а за садом начинался обрывистый склон горы. Я устроился на ступени под магическим светильником, сидел, слушая стрекот цикад и лай собак, вдыхая чистый горный воздух и стараясь не думать о делах. Иногда такие минуты покоя просто необходимы, чтобы не свихнуться от всего происходящего. На крыльце послышались легкие шаги, вышла Мерил. «Не спится?» Она подошла и села рядом. «Наслаждаюсь тишиной, покоем и чистым горным воздухом», сказал я. «А вы, тоже? Здесь хорошо, в городе не так?» «Согласен, всегда хотела жить в горах. Мне нравятся такие места. Места красивые, но я, городской житель, привык к удобствам. Вы, люди, далеки от природы. Не все, но многие». Некоторое время мы молчали, думая каждый о своем. Я нет-нет, да посматривал на свою спутницу. Мерил мне нравилась, несмотря на серую кожу и острые уши. Ее решительное лицо с раскосыми глазами было симпатичным, а фигура практически идеальна. По идее, я встречался с Ниви, а с Мерил у нас были чисто деловые отношения. Но с другой стороны, с первой еще неизвестно, как все сложится. Вдруг ее родня воспротивится, с Мерил вряд ли возникнут такие проблемы, но и с ней у нас не будет никаких серьезных отношений, да и не надо. Сейчас я меньше всего об этом думал. Первой нарушила молчание Мерил. Наша вера говорит, что те, кто сделал много зла, после смерти перерождаются в теле Аронхас. Их удел – безрадостное существование во мраке. Так они искупают грехи прошлых жизней. Надеюсь, Херендил и все его родственники, которых вы убили, будут страдать. Похоже, этой участи не миновать и мне. На моих руках тоже много крови. Вы сражаетесь за благое дело и отправитесь в дружину солнечного бога, как и все доблестные воины. Увы, я не верю в ваших богов. Да, у вас, людей, свой бог, я знаю. Наших вы презираете, как и наш народ. Почему же? Я уважаю ваши верования, как и любые другие. Но мне не нужна вера в потусторонние. Предпочитаю верить только в свои силы, и вас я не презираю. В каждом народе есть добрые и злые, честные и подлые, умные и тупые. И форма ушей здесь не играет никакой роли. Решили поумничать? Мерил посмотрела на меня насмешливо, но в ее взгляде чувствовалось что-то еще. Вы мне не верите? От слов никакого толку. Все говорят одно, а поступают по-другому. Неужели и мои поступки идут вразрез со словами? Одно свое обещание вы исполнили. Херендил Танг мертв. В остальном я вас плохо знаю. Да, мы почти не знаем друг друга. Хотя можно было бы узнать поближе. Я положил ладонь на руку девушки и остановил взгляд на ее глазах. Что? Удивилась Мирил. У вас красивые глаза, а у вас самый избитый комплимент, усмехнулась Мирил, хотя в голосе ее появились кокетливые нотки и несвойственная ей мягкость. Что поделать, если это правда? Что на вас нашло? Думаете, затащить меня в постель? Момент располагает к романтике. А вы против? Вовсе нет, с улыбкой покачала головой Мирил. Много забот, и я не прочь расслабиться. А ты мне нравишься. Есть что-то в тебе, в общем, неважно. «Пошли», — властно сказала она, поднимаясь со ступеней. Как оказалось, Мирил тоже не любит ходить вокруг да около. В этом мы похожи. К чему лишние заморочки там, где они только мешают? Я встал, и мы отправились в дом. Проснувшись, я первым делом полез в компьютер, чтобы посмотреть, нет ли сообщения от Глеба Дмитриевича или тети. Из-за гор поднималось солнце, освещая заросший сад за окном и окрашивая утренними лучами горные хребты. Мирил лежала рядом, повернувшись ко мне спиной. Кровать была слишком тесной для двоих, но уснули мы все равно вместе. Когда я поднялся, девушка тоже проснулась. «Куда торопишься?» «Рано еще», — Мирил зевнула. «Дела не ждут. Раньше все сделаем, раньше вернемся. До обеда все равно выехать не получится. Помнишь, что Дарон сказал? Дроу, надо собраться». «Помню», — произнес я с досадой и открыл ноутбук. «Боишься, что в городе возникнут проблемы?» Мирил повернулась на другой бок и уставилась на меня. «Ага, я открыл мессенджер. Всякое может случиться. Танг жаждут мести. За ночь вестей не появилось. Если бы что-то произошло, Глеб Дмитриевич или Ирина написали бы, но они молчали. На всякий случай я отправил обоим сообщение с вопросом, как дела. Закрыл компьютер и вернулся на тесную лежанку, где мы с Мирил еле помещались. Похоже, пока проблем нет». «Повторим, что было ночью, раз уж мы так рано проснулись. Почему бы нет?» Мирил обняла меня, притянула к себе и зевнула. «Хотела поспать, но ты меня разбудил. Все равно не усну теперь. Дроу собрался лишь к обеду, да и то не весь. Приехали 20 наемников на 6 машинах. Вместе с ними намеревались отправиться Меллан. Он возглавлял отряд, и одна из его жен, Тинт. Он объяснил, что ехать надо небольшими группами по 3-4 машины, чтобы не привлекать к себе внимание, то есть, привести всех одновременно не получится. Очередная загвоздка. В конечном счете решили так: две группы отправятся сегодня вместе со мной и Мирил, две – завтра. Вначале я был недоволен такой заминкой, но потом понял, что два дня – это еще быстро. У них здесь воинской дисциплины нет, каждый сам себе хозяин. Захотели бы, неделю бы собирались. Вооружены дроу были хорошо, имелось у них все – от пистолетов и штурмовых винтовок до противотанковых гранатометов. Каждый второй нес лук с энергетическими стрелами. Меня порадовало, что половина отряда оказались особыми. А вот маги, наоборот, разочаровали. У них серьезной силы не чувствовалось. Мылан, Тинта и еще двое умели управлять воздухом, одна дама – огнем. Но вряд ли их способности будут полезны. Дело в том, что слабая магия не работала на дистанции стрелкового боя. Метров 20-30, и все. Да и вообще, в большинстве случаев противника проще застрелить, чем пытаться справиться с ним магией. Та была эффективна лишь у сильных магов, начиная разряда с 4-го. Высокоранговый огненный маг мог выполнять функции огнемета, а воздушный – устроить ураган на поле боя. Слабые такого не умели. Я спросил у Меллана, нет ли кого посильнее, но он сказал, что сильных магов у племени мало, и их услуги стоят дорого. У меня как раз оставалось 50 тысяч, и я отправился к Дарону решать данный вопрос. В итоге старейшина согласился предоставить двоих сильных магов, вот только выложить мне за них пришлось 20 тысяч. Дороговато, однако в бою они могли сыграть решающую роль, поэтому я не поскупился. С одним Дарон познакомил меня сразу. Это был столетний эльф по имени Таурон, умеющий управлять воздухом. Я попросил его показать, на что он способен, и маг создал смерч, который вырвал несколько кустов на склоне горы за деревней. То, что надо. Только вот Таурон заявил, что приедет он лишь послезавтра, поскольку у него в семье родился внук и нужно провести какой-то ритуал. Как я его не уговаривал, эльф был непреклонен. И тут мне стал очевиден главный недостаток подобного воинства. Им не сильно-то и покомандуешь. Дроу вели себя так, словно одолжение мне делают. Гордый народец, нечего сказать. Мы с Мерил и первой группой на трех машинах покинули деревню в 3:00. Вторая группа с Мелланом во главе собиралась выдвигаться через 3 часа. И я очень надеялся, что они не заблудятся. А потом еще на границе возникла непредвиденная задержка. Мы заехали на перевал, и Мерил заметила в долине рядом с оградой дозорный отряд, десяток солдат, толкущихся на дороге. Не знаю, что они делали, но нам из-за них пришлось ждать целый час. Потом они все-таки ушли, и мы двинулись дальше. Вот теперь можно было подумать и над окончательным уничтожением клана Танг. Я располагал отрядом в 50 бойцов и 2 сильными магами, и если грамотно все спланировать, этого должно хватить. Однако не стоило забывать, что на все про все у меня был месяц. Если не уложусь в срок, придется распустить отряд или отдать Дарону еще такую же сумму. На это Ирина точно не согласится, а я разорюсь, если буду платить из своей доли. Через 1.5 часа тряски по грунтовке мы выбрались, наконец, на бетонную дорогу, а вскоре оказались в зоне покрытия сети. На телефоне сразу высветилось много пропущенных вызовов. Тетя зачем-то звонила вчера и сегодня. Несколько раз, Ниви. Вначале я перезвонил Ирине. Вы звонили сегодня. Что-то случилось. Хотела спросить, когда будете. Ждать вас к вечеру, буду часам к 7, если ничего не случится. А поездку вашу давайте отложим до завтра. Простите, но после почти 5 часов за рулем я не готов никуда ехать, тем более в ночь. Что ж, если совсем никак, давайте завтра. Разочарованно согласилась Ирина. А вообще, как дела? Все тихо. Тихо-то тихо, только мне Элласар опять звонил. Сказал, что какая-то информация для вас есть. Дали б ему уж свой номер. Мне уже противно разговаривать с этим типом. Нельзя, сами понимаете. Иначе на меня быстро выйдут. Так что он хотел, сказал, у него какое-то дело к вам. Ладно, приеду, спрошу, что у него за дело. Глава 19. Закончив разговор с тетей, я позвонил Ниве. Мы с ней уже 2 дня не общались. Привет, ты куда пропал? В голосе подруги чувствовалось недовольство. 2 дня не звонил, а теперь вообще исчез. Я думала, что-то случилось. Прости, были дела. Пришлось уехать, а там сеть не ловила. Так предупредил бы, а тот просто свалил, и даже не дозвонишься до тебя. Где был-то? Слушай, я не про все могу говорить. Есть вещи, о которых пока тебе лучше не знать. Секрет ничем. Ну ладно, потом я тебе все расскажу, когда можно будет. Но не сейчас, договорились? Ладно, протянула Ниве, как хочешь. Вот поэтому я терпеть не мог отношения. Вся моя жизнь проходила под грифом «секретно», но стоило рядом кому-то появиться, как она сразу начинала совать нос, куда не надо, обижалась, что я ничего не рассказываю и постоянно где-то пропадаю. В итоге мы расставались. Я, как и многие, хотел когда-то обзавестись семьей, но потом понял, что с моей работой это противопоказано, смирился с вечным одиночеством и, в конце концов, привык. Сейчас я не служил в секретной организации, но ситуация повторялась. Нельзя было светиться лишний раз и посвящать в свои дела слишком много народу. «Не обижайся», — сказал я, — «ты же знаешь, какую я веду борьбу. Кстати, что твои родственники говорят? Не хотят помочь, да ничего не говорят. Не спрашивала больше. Может, заедешь, а то я скучаю. Сегодня точно не смогу. Я в дороге. Вернусь поздно вечером. А завтра, если срочных дел не возникнет, можно завтра. 6:00. Отлично. Заберешь меня из порта, я на работе буду». Договорились. Было немного досадно, что родня Ниве ничем не поможет. А с другой стороны, может, оно и к лучшему. Еще 50 бойцов мне точно будут не по карману. Моя армия обещала собраться лишь послезавтра, поэтому у меня были 2 свободных дня на планирование операции и прочие дела. Домой я приехал в 20:00 вечера уставший как собака, и сразу же созвонился с Алласаром, по телефону Ирины, естественно. Она обещала оставить его мне после отъезда, чтобы я не светил собственный номер, когда не надо. А, господин Рук, здравствуйте, Алласар даже как будто обрадовался моему звонку. Я хотел с вами поговорить, а вас не было. Ирина Сергеевна сказал, вы уезжали. Что именно вы хотели? Я, как и первый раз, прикрывал рот рукой, не желая, чтобы мой голос смогли распознать. Да так, просто предупредить. О чем? Об опасности. Мои родственники где-то откопали древний артефакт, который вам не понравится. Это медальон, защищающий от тех, кого вы называете пустыми. Ламингур уверен, что артефакт бережет его и от вашей силы. Благодарю за информацию. Послушайте, господин Рук, я сильно рискую, делясь с вами этими сведениями. Мой племянник настроен очень серьезно. Он собирается напасть на следующей неделе. День сейчас обсуждается, а уехать у меня не получается. За мной следят. Возможно, даже что-то подозревают. Куда планируют напасть? Они думают про месторождение. Считают, что таким образом выманит вас. Алласар перешел почти на шепот. Больше сказать не могу. Сам не знаю. Видите, я делюсь с вами важными сведениями. Помогите и мне. Чем? Когда все начнется, хотелось бы остаться в живых. Я вам говорил, что делать. Не требуйте от меня невозможного. Убивать вас я не хотел бы, но и разбираться в пылу боя я не буду. Поэтому ваше спасение – это сугубо ваше дело. Понимаете? Да, разумеется, усмехнулся Алласар. Последую вашему совету. Я повесил трубку. Появление у танк древнего артефакта стало неприятным сюрпризом. Кто-то, кажется, говорил, что все такие штуки на учете у третьего отделения. Откуда эльфы его взяли? Артефакт мог внести серьезные коррективы в ход сражения, вот только я понятия не имел, как он работает. Возможно, против меня он вообще бесполезен, а может и нет. Но я не думал, что Алласар врет. Зачем ему придумывать про какой-то артефакт? Я все больше склонялся видеть в нем предателя, выслуживающегося перед новыми хозяевами, а не хитрого шпиона. Может быть, я ошибался, но впечатление он производил именно такое. Ирина сидела рядом и все слышала. Про какой артефакт он говорит? Тетя вскинула на меня встревоженный взгляд. Один из тех, что защищает от пустых, но такие есть только у жандармов. Откуда танк взяли его? Я пожал плечами. Тем же вопросом задаюсь. С такими деньгами и связями, как у танк, они могут что угодно достать. И что нам делать? Вам? Ехать в Петербург к отцу, а я буду готовиться. В воскресенье соберутся все наемники, и в понедельник или вторник начнем операцию. Боже мой, что же будет-то? На лице Ирины было написано ужасное беспокойство. С вами и вашими дочерьми будет все в порядке, это главное. Остальное не так важно. Могу гарантировать, что при любом раскладе, танк погибнет много. Об этом я позабочусь. Ради всего святого, будьте осторожны. Да, я не хочу отдавать им компанию, но еще меньше желаю гибели своего племянника. Дело можно открыть новое, а второй жизни не будет. Я усмехнулся. Второй жизни не будет? Ирина говорила это человеку, который как раз-таки проживал вторую жизнь. Доверьтесь мне и ни о чем не беспокойтесь. Я вам доверилась, когда вы пообещали убить Херендила Танга. Боюсь, я тогда плохо представляла, как далеко это зайдет, но теперь путь назад нет, все будет хорошо. На следующий день я отправился покупать машину на авторынок, который находился на окраине заводского района. Мне требовалось приобрести что-то такое, что не развалится в горах или на бездорожье, а то старый арендованный седан Назе лишь чудом вернулся из последнего путешествия. Больше на нем я в такую даль не поеду. Авторынок Гланкараса представлял собой большую огороженную территорию, на которой под длинными навесами размещалось множество подержанных машин. Среди них суетились люди, выбирающие транспортное средство. Здесь торговали несколько перекупщиков, и повсюду пестрели топорно сделанные объявления о покупке или продаже пуавто, мотоциклов и запчастей. Проведя на рынке часа полтора и осмотрев все, что было в наличии, я остановился на старом, темно-зеленом буке первой модели. Сейчас выпускалась третья. Я планировал потратить всего 1000, но за эти деньги продавались только легковые авто, а мне требовалось что-то повышенной проходимости. В итоге отдал 1400, но все равно остался доволен. Машина в целом выглядела неплохо. Ржавчины нет, сиденья не слишком потерты, движок тоже работает более-менее ровно. К тому же продавец давал гарантию в 1 год, а дольше этим хламом я пользоваться и не собирался. Как появятся деньги и время, куплю что-нибудь поновее. После рынка я заскочил в полицию, чтобы поставить машину на учет. Освободился часов в 5 и сразу помчался в порт, чтобы забрать Ниве. Как раз успевал, даже чуть раньше приехал. Сегодня моя клыкастая подруга была одета по-деловому, в джинсы и пиджачок, выглядела, как типичная бизнес-леди. Вышла из проходной, рядом с которой 2 недели назад мы отбивался от гоблинов, и увидев меня возле моего только что приобретенного бука, направилась ко мне. «О, а у тебя новая машина?» Ниве, коротко поцеловав меня в губы, и открыла пассажирскую дверь. «Новая, ей 40 лет», усмехнулся я, «а выглядит неплохо. Куда поедем сегодня?» «Только не в центр, здесь тоже есть неплохие места, где погулять можно», ответила девушка. «Поехали, покажу». И мы отправились в путь, нашли какое-то кафе, поужинали, потом прошлись по окрестностям. Здесь тоже была набережная, неблагоустроенная, грязная, заросшая бурьяном и кустами. Вдоль нее тянулись частные домики и заборы небольших предприятий. Недалеко от воды я заметил компанию молодых уруков, жарящих шашлыки. Место это совсем не подходило для прогулок с девушкой, и мы быстро ушли отсюда. Долго я сегодня гулять не мог, ведь еще тетю предстояло сопровождать до границы, и поэтому часов в 8 отвез Ниве домой, чему она совершенно не обрадовалась. Я затормозил возле ворот дома. «Следующий раз мы погуляем подольше», — пообещал я, — «еще и к себе приглашу. Твои родители не будут ругаться, если заночуешь не дома», — Ниве оскалилась в улыбке. «А это не их дело. Я бы хотела посмотреть, где ты живешь, а то я тебе показала свой дом, а ты — нет. Значит, договорились. Но, я сделал паузу, прежде придется решить кое-какие дела. С эльфами? Да, с ними. И я не знаю, когда теперь встретимся. Постараюсь побыстрее решить все вопросы, но сама понимаешь, ситуация сложная. Я бы хотела с тобой сражаться плечом к плечу, но вот этого мне родители точно не разрешат. Я, тоже, представь себе, ну ты и зануда. Для Урука битва, тоже, что для вас, людей, в кино сходить. Я бы выбрал второе». Калитка открылась, и оттуда вышли 2 верзилы с клыками. Они направились к нам. «Ой, а чего это они?» – удивилась Ниве. «Что им надо?» Один парень рук носил ирокез, а в ухе – кольцо. Второй был в безрукавной майке и камуфляжных штанах. Их злобные рожи не сулили ничего хорошего. Похоже, родственникам все-таки не понравилось, что Ниве спуталась с человеком. Как она сказала, для них подраться – то же самое, что в кино сходить. «Вы зачем пришли?» – спросила Ниве. «Надо», – ответил один. «Ступай домой». Второй, который с ирокезом и кольцом, подошел к водительской двери. «Приветствую, человек, с тобой желает говорить Токк из клана Гагдук, он приглашает тебя в свой дом, очень мило, не бойся, уруки не убивают гостей, а ты, наш гость». В данном случае не мне надо было бояться, а всем тем, у кого в радиусе 25 метров от меня могло сердце остановиться или мозги превратиться в кашу. Тем не менее, пока лучше обойтись без угроз. «Благодарю за приглашение», — сказал я. «Позволишь из машины хоть выйти?» «А да, конечно», — буркнул парень, отходя в сторону от двери. Дом клана был наполнен всевозможными орочьими атрибутами. В комнате, куда меня привели 2 верзилы, на стене висело головы медведя и 2 графов, диких животных, похожих на огромного кабана, которых, как я слышал, уруки раньше приручали. Картину дополняли развешанные повсюду рога, клыки и семейные фото. За столом восседал еще один мускулистый здоровяк, урук с бычьей шеей, одутловатым лицом и лысой татуированной головой. Из-под мясистой нижней губы торчали 2 пожелтевших клыка, один из которых был отломан. Из-под густых бровей, почти сросшихся в 1, на меня смотрели маленькие злые глаза. «Приветствую, человек», – поздоровался урук. «Ты Андрей Воронцов?» «Да». «А ты?» «Токк, Токк сын Нагрула. Присаживайся, поговорим. Пить будешь чего?» «Благодарю, но, пожалуй, нет». Я сел напротив Токка. Остальные 2 покинули комнату, закрыв за собой дверь. «Мне о тебе Нивельга рассказала. Дескать, выбрала тебя». «Да, у нас, скажем так, отношения», — сказал я. «А еще сын рассказывал, ты будто бы ее спас от толпы разъяренных малоросликов. И такое было, не отрицаю. У меня не было возможности поблагодарить тебя. Поэтому говорю сейчас, спасибо. Я сделал то, что сделал бы любой на моем месте, если бы смог. Вот поэтому я и хотел с тобой познакомиться. Сдается мне, Ты славный парень, хоть и человек. Спасибо, стараюсь. Я тоже не прочь познакомиться. Начался разговор весьма позитивно, несмотря на устрашающий вид собеседника. Мой род живет на этой земле уже сотни лет, сказал важно Ток. Мой прапрадед построил порт и ловил рыбу. Этим занимались мой прадед, мой дед и мой отец, а теперь я. А чем занимается твой род? Мой отец владеет компанией, производящей телефоны и прочую бытовую технику. Но мы с ним разошлись во взглядах, и я поехал сюда, чтобы начать самостоятельную жизнь. Ты разорвал связь с родом, иногда обстоятельства требуют решительных шагов, но я все равно держусь с родственниками. Здесь живет сестра моей матери, я работаю в ее нефтяной компании. Род – это сила. Клан Гагдук всегда держится вместе. Вы недавно приехали, этим летом я закончил школу и приехал сюда. И какие планы? Быть может, получу образование или открою собственное дело. Сейчас надо разобраться с кое-какими проблемами, а потом думать о будущем. Невельга упоминала, что у вас вражда с Квенди. Говорила, будто вам требуется помощь. Есть такое. Помощь не помешала бы. Клан Танг хочет отнять компанию. Они убили мужа моей тети, и нам приходится сопротивляться. Понимаю, неприятная ситуация. Однако мой клан не сунется на территорию Квенди. Если они сами придут к нам, то будут порваны на куски, а их кишки будут развешаны на деревьях, но сами мы к ним не пойдем. Невельга сказала, что вы не любите Квенди, и на то есть причина. Но пока Квенди не нарушают наших границ, ни один урук не тронет их. Из-за поганых Квенди кланы Гагдук и так потеряли слишком многое. Мой отец погиб, моя жена погибла, а сам я провел на каторге 10 лет. Некоторые мои соплеменники до сих пор не вышли на свободу, а другие – казнены. Я не желаю, чтобы меня и моих детей снова отправили валить лес. Никто не пожелал бы своим детям такой судьбы. Но что именно сделали Квенди? Случилось это в начале 20-х годов, я тогда был молодым, а Невельге исполнился год. На самом деле мы и Квенди никогда не жили в мире, но в 21-м году стало совсем невмоготу. Однажды произошел случай, из-за которого все началось. Какие-то ублюдки Квенди оказались на нашей территории и надругались над дочерью одного уважаемого урука. Когда мы потребовали выдать негодяев, Квенди отказались, и тогда вспыхнули беспорядки. Мы были в гневе, хотели стереть Квенди с лица земли, мы жаждали справедливости и правосудия, но власти ввели армию. Люди убили многих как с одной стороны, так и с другой. Многих арестовали, но Квенди, хитрые твари, они имеют большие связи. Им удалось убедить правительство, что в беспорядках виноваты мы. Им поверили. Мне дали 10 лет каторги, не самый большой срок. Кому-то повезло меньше. Если спросишь, жалею ли я о случившемся, отвечу, нет. Я не жалею ни об одной отнятой жизни проклятых Квенди. Но больше я убивать их не намерен. Отныне мы слушаемся закона. И не хотите отомстить? Спросил я. Мы отомстили. Многие Квенди погибли, но много погибли и наших. Хватит кровопролития. Достаточно. И Квенди вас не донимают эти годы. Случалось всякое. Но никто нас не сможет обвинить в смерти того или иного Квенди. Я живу по закону, как и мой род. Эти слова можно было интерпретировать по-разному. Вряд ли вражда, тянущаяся десятилетиями, закончилась так внезапно. Наверняка случались и расправы. Однако в открытую фазу она больше не переходила. Позиция Токка была понятна, хотя от этого угрюмого, злобного здоровяка я никак не ожидал разговоров о законопослушности. Было ясно одно. Помощи от уруков ждать не придется. Ну и ладно, не всегда есть смысл действовать открыто, согласился я. Здравая позиция, жизнь научила. Поэтому мы не будем вписываться в ваши дела, даже если породнимся. Ну а с моей дочерью вы решайте меж собой, как быть. В старину наши предки такое не разрешили бы, чтобы один из наших, да с человеком. Но сейчас времена другие, а Невельга уже взрослая. В ваши отношения я лезть не собираюсь. Спасибо. Ток, ни за что. Что мы, звери, что ли, какие, в самом деле? Суровый Ток на поверку оказался не таким уж и злобным типом. Да и вообще, простоватый он какой-то, прямолинейный, законопослушный. Но его можно понять. После 10 лет каторги многие ли захотят ввязываться во всякие мутные дела? Домой я вернулся поздно. Тетя уже собралась. Выглядела она недовольной. Думала, я опять отложу поездку. Но раз обещал, надо сдержать слово. Ирина с водителем поехали на минивэне, я, следом на своем буке. До Кузнецка добрались без проблем. Никто нас не преследовал, никто не пытался убить. Вряд ли эльфы могли следить за нами. Мои охранники, которые дежурили в особняке, регулярно осматривали соседние улицы на предмет подозрительных машин и прочих признаков слежки. На ночь я остановился в гостинице, поспал несколько часов и выдвинулся обратно. На обочине дороги километрах в 50 от Кузнецка обнаружил две изрешеченные пулями машины и трупы. Здесь тоже происходили кровавые разборки. Либо бандиты, либо какие-то кланы, в сущности, без разницы. В Гланкарас я добрался к 10 часам. 3 часа назад два охранника должны были отправиться на свои наблюдательные посты. Сегодня была смена конюха, того самого, который обнаружил машины с оружием, и парня с позывным «Сапер». Витя и еще 4 остались в особняке, где отряд из 7 бойцов торчал уже более 2 недель. У меня в машине была портативная рация, не очень мощная, но для наших целей хватало. Оказавшись в городской черте, я сразу вышел в эфир. «Урук, всем, урук, всем, доложите обстановку. Прием», — говорит «Сапер», — «веду наблюдение в точке 2. Все чисто, понял. Остальные что?» Из динамика донесся голос Вити. «Ёршу руку. Конюх не выходит на связь. Не выходит на связь. Давно? Минут 20. Конюх, прием. Доложи обстановку», — потребовал я. «Конюх, вызывает урук. Доложи обстановку». Сердце ёкнуло. «Может быть, ничего страшного и не произошло. Батарея села, рация сломалась. Парень отошел в кусты или в магазин. Однако меня накрыло нехорошее предчувствие. По крайней мере, за 2 недели ничего подобного не случалось. Через 5 минут я второй раз попытался вызвать конюха, но тот снова не ответил. Сегодня он дежурил недалеко от особняка танк. Надо было срочно ехать туда и смотреть, что с ним. Но вначале следовало принять меры. «Урук, всем! Урук, всем! Снимаем наблюдение! Все возвращайтесь на базу! Переходим на резервную частоту!» Конец связи. Глава 20. Наблюдение за особняком танк, а точнее, за дорогой, ведущей в особняк, велось с 2 позиций. Одна, возле продуктового магазина ИСТО, обнаруженная мной в первый день. Вторая, в другом переулке неподалеку. Я проехал мимо обеих точек, и ни там не нашел машину конюха. Куда он пропал, я понятия не имел, но с вероятностью 90% мертв. На нашей основной частоте царила тишина. Если конюх убит, его рация у противника. Однако, если наш враг не совсем дурак, он себя не выдаст. А вот если конюха схватили и допрашивают, он мог рассказать про резервную частоту. Надо было срочно обзавестись новой, а со слежкой придется завязать. Танк поняли, что мы за ними ведем наблюдение, и теперь не дадут нам спокойно этим заниматься. Как, впрочем, и мы им. Не знаю, что меня больше злило. Тот факт, что нас обхитрили или что убили моего бойца. Терять своих всегда досадно, даже если знакомы всего 2 недели. А конюх, помнится, еще и грузовики с оружием помог выследить. Толковый был парень, служил Адоевским уже очень давно с самого открытия компании. Жалко пацана. Я заскочил в особняк, убедился, что все в порядке и все охранники на месте. Мы определились с новой частотой, я дал указания и, захватив с собой Витю, отправился на базу. Надо было спланировать нападение на особняк танк, и уже завтра, или в крайнем случае, послезавтра атаковать, не дожидаясь, пока противник нас опередит. Денис Святославович позвонил мне, когда я был уже на базе. Мы вместе с Витей, Мыланом и 2 сильными магами-дроу сидели вокруг расстеленной на столе карты города и обсуждали предстоящую операцию. Было воскресенье, и я не ожидал, что исполнительному директору что-то от меня понадобится. «Здравствуйте, Денис Святославович», — сказал я, — «какие-то проблемы, все в порядке. Просто звоню вам сказать, что Павел Семенович вчера о вас спрашивал», — сообщил мне Денис Святославович.